Глава 4. «А я тебе верю, сама видела пятиметрового лося вот с такими рогами», — громко заявила Кристина и развела руки в стороны. «Это ты его с рогами своего бывшего перепутала?» — рассмеялась Ольга. «Я чего-то о тебе не знаю», — повернулся к Кристине Феникс. «В женщине всегда должна быть загадка. О, пришли, доставайте пропуска». У девочек документы были надежнее, чем у нас, и поэтому их общество в момент, когда мы подходили к воротам, добавляла нам дополнительных баллов в глазах стражей. Впрочем, самым главным, конечно, была уверенность. «Проходим», — мельком глянув на пропуск, кинул один из стражей Кристине. «Ты тоже». Следом в город зашла и Ольга. «Проходим». Охранник скользнул по мне взглядом и вернул пропуск. У ребят тоже проблем не возникло. «Да, когда имеешь описание, фотографии, придание формы, это лишь вопрос времени и энергии. Причем даже не нужно иметь художественных навыков. Например, если бы нарисованный мной портрет показали группе людей, они бы единогласно сказали, что это рисовал 6-летний ребенок. Но тут другое, тут магия. Мы вышли на улицы новой расширенной Трои, и на первый взгляд тут царил хаос, но только на первый. На самом деле происходящее вокруг опять напоминало мне Савина. Люди перемещались быстро, но целенаправленно. Многие носили бревна и мешки, кто-то просто строем бежал в город или из него. Туда-сюда сновали квадроциклы, отовсюду раздавался стук, звон и жужжание. Это продолжалась стройка домов, складов и таверн. А еще здесь были патрули. «Предъявите документы», — прорычал подошедший ко мне коренастый тип с выпирающей челюстью. Рукав солидного доспеха украшала фиолетовая повязка, на которой был изображен золотой ягуар в прыжке. За спиной главного патрульного стояли четверо его подручных. «Так только что показывал», — я ткнул пальцем в ворота. «Документы». «Ладно, ладно». Я протянул пропуск. «Все трое». Патрульный повернулся к парням, игнорируя при этом девушек. Этот представитель местной власти рассматривал нас гораздо более внимательно, но в итоге все-таки вернул зачарованные бумажки, и мы продолжили путь. «Так все. Жалами больше не водим», — через Гензо передал установку я. «Походу, они здесь реально помешаны на безопасности, и глаз на новичков у них наметан». Дальше я смотрел только перед собой или на спутниц. Мы продолжали перекидываться шуточками и двигаться по направлению к центру Трои. Минут через 10 стали появляться старые дома, но их количество изрядно уменьшилось. Остались только более-менее приличные постройки, а то, что больше, походило на сараи. Уже снесли и на их месте возвели новострой. В общем, люди Золоторецкого активно обустраивались и оптимизировали пространство. Радовало только одно, скорее всего, они делали это все для меня. Мы продолжили быстро шагать и вскоре вышли на перекресток, на котором я уже раньше бывал. Пересечение одного из радиусов с внешним кольцом. Здесь нас снова остановили и попросили пропуска. Каждый раз, когда приходилось общаться с ягуарами, я больше беспокоился не за внешность и документы, а за содержимое наших рюкзаков. Да, в сам дом Золоторецкого мы пойдем без ничего. Но сейчас с нами было много всего, что выдало бы нас с головой. Поэтому, пока патрульные проверяли документы, я держал жучков наготове, чтобы в любой момент с помощью магии изменения уничтожить ценные ресурсы. В этот раз тоже пронесло. И еще через 10 минут мы вышли на пересечение радиуса с внутренним кольцом. Дальше по нашим пропускам пройти было нельзя. Вдоль всей кольцевой через каждые 10 метров стояли стражники с уже начинающей надоедать фиолетовой повязкой. Хотя нет, между ними были и другие. Видимо, представители близких к Золоторецкому кланов. «Направо», — подсказала Ольга. Мы прошли 100 метров по кольцевой и оказались перед старым трехэтажным кирпичным зданием. Весьма потрепанный фасад украшала вывеска «Гостиница». Пройдя по узкому, потертому коридору, мимо десятка дверей, мы втиснулись в маленькую комнатку. Хотя в действительности слово «коморка» подходило лучше. Разумеется, первым делом мы установили звуконепроницаемое поле. Чем богатый, видимо, немного смущаясь, развела руками Ольга. «Отличное место», — подмигнула девушке и расположился на полу в самом углу спиной к остальным. «Все, я медитировать, а вы пока изучайте лица и приметы тех, кто нам нужен». Я поднял руку и первым делом убрал пол. «Эй, ты что творишь?» — воскликнула Кристина, заглянув через мое плечо. «А как ты думала на ту сторону кольцевой перейти?» «Я думала, где-то в другом месте сделаем подкоп». «Зачем в другом, если можно здесь? Здесь же дыра останется». «Не останется. Это тоже магия изменений. Коротким заклинанием можно вернуть все, как было. Если, конечно, количество исходного вещества или энергии хватит, чтобы это сделать. Ладно, не мешайте мне, лучше отойдите подальше». «Так тут некуда», — выдохнула Кристина, но, тем не менее, нависать надо мной прекратила. Я закрыл глаза и стал копать туннель. Достаточный для того, чтобы на четвереньках мы могли максимально быстро передвигаться. «Так, 3 метра есть, теперь можно сделать и еще кое-что». Я убедился, что девушки о чем-то шепчутся с ребятами, и бросил в яму семя. Отлично, теперь, чтобы его посадить, нужно прорыть узенький, но глубокий тоннель вниз. Мы, конечно, прихватили на всякий случай 10 маленьких восстановленных белых кристаллов и аккумулятор, чтобы прокачать посаженный кристалл. Но буду ли я их прямо сейчас устанавливать, зависит от того, что получу, когда посажу семя. При необходимости выгоним Олю с Кристиной и сделаем это. 15 минут мне понадобилось, чтобы донести семя до нужной глубины и установить его. Теперь вылить энергии тьмы и немножко подождать. Ух, волнительно. Будет ли кристалл полезным и в правильном ли месте я его посадил? Не придется ли... «Здравствуй, хозяин!» Прозвучал у меня в ухе незнакомый тихий, как показалось, грустный голос. «Если ты можешь показываться, — мысленно обратился я к хранителю, — то не надо этого делать сейчас. Среди нас есть непосвященные». «Понял тебя. Чужие могут быть даже среди своих, а свои среди чужих. Философ, что ли?» — хохотнул Гензо. Ответа не последовало. «Тебя как зовут?» — спросил я. «Куро», — так же тихо ответил голос. «Расскажи мне о кристалле тьмы. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Похоже, хранитель у нас не очень любил болтать. Что ж, я и сам могу заглянуть в меню кристалла. Так-так-так, о, как интересно. В отличие от других, здесь есть что-то вроде введения. «Кристалл тьмы следует располагать под поселением противника». Вообще, такую информацию неплохо бы давать до посадки кристалла. Бедные ребята, которые будут делать это в первый раз, или у кого случайно получится посадить что-то не то под своим домиком. Ладно, читаем дальше. Кристалл тьмы не излучает энергию. И это значит, что его нельзя почувствовать. Если какой-нибудь крот случайно на него не наткнется, то его не обнаружат, даже если будут целенаправленно искать. Вам доступен список негативных эффектов, которые будут распространяться на всех без исключения разумных существ, находящихся в области работы кристалла. Область работы кристалла равна его уровню, умноженному на 100 метров. Также с 20 уровня вам будет доступна прокачка самого хранителя. До этого момента он может находиться только в метре от вас или от самого кристалла. Общаться вы можете дистанционно. Первый выращенный вами кристалл является базой хранителя, но его можно будет прикреплять к любому принадлежащему вам кристаллу тьмы. Прикрепление займет 24 часа. Хранитель качается вместе с кристаллом, к которому сейчас привязан. На остальные вопросы ответит он сам. После введения шло 2 пункта. Второй значился как прокачка хранителя, и напротив него в скобках мигала надпись «Недоступна до 20 уровня». Первый пункт меню назывался «Эффекты тьмы». Его я и открыл. Да, не богато. Пока 2 доступными пунктами в списке являлись. Без эффектов не рекомендуется использовать, так как в этом режиме хранитель не качается. Кристалл продолжает расти. Ага, видимо, это стоит выбрать после захвата вражеской территории, а самого хранителя перекидывать на другой кристалл тьмы. Общее понижение выносливости. Чем больше разумных существ в области действия кристалла, тем слабее эффект. Размер зоны можно варьировать в пределах зоны действия кристалла. Следующим пунктом шло. Замедление восстановления магического резервуара. На высоких уровнях кристалла высасывание энергии из магического резервуара и прокачивание за счет нее хранителя, если он привязан к данному кристаллу, недоступно до 10 уровня. 4 пункт. Насылание болезней, жертва и болезнь выбирается случайным образом. Чем выше уровень кристалла, тем больше целей и сильнее болезнь, вплоть до смертельной. Излечение магии возможно только если жертва долгое время находится вне зоны действия кристалла, недоступна до 10 уровня. Примечание. Дополнительный эффект тьмы будет появляться каждый 10 уровень. И все? Я задумчиво поскреб заросшую щеку и еще раз перечитал меню. Этот кристалл действительно принципиально отличался от остальных и на низких уровнях, откровенно говоря, был бесполезен. А вот на высоких — да. Может стать очень серьезным подспорьем. Вот только, насколько я понял, ты всегда будешь работать с новым объектом, прокомментировал мои размышления Гинзо. То есть каждый раз, когда будешь сажать кристалл под врагами, его придется по новой растить. Да, но тут есть еще прокачка самого хранителя. Куро, слушаю, хозяин. А что ты научишься делать после 20 уровня, когда сможешь качаться? Знаю только то, что смогу перемещаться. Так же меланхолично проговорил хранитель. И отсюда могу предположить, что смогу делать какие-то плохие вещи с отдельными разумными в том месте, к которому буду привязан. А может быть и рядом с тобой, но это не точно. Ага, то есть сам кристалл накладывает негативные эффекты на всех, а хранитель, возможно, сможет делать это точечно. Причем если кристалл придется качать каждый раз по новой, то хранитель всегда будет расти. Да, рядом с новыми кристаллами медленнее, но тем не менее. Звучит весьма неплохо и перспективно. Жаль, что 20 уровень мы сегодня не получим, даже если посадим те кристаллы, что принесли с собой. И, скорее всего, даже если я опустошу все 3 прихваченных с собой пирамидки. Слушай, Куро, а как будет работать кристалл, если кто-то другой посадит его, то есть без хранителя? Если владелец слабый и не понимает, что делает, думаю, кристалл будет просто работать на уменьшение выносливости или вытягивание маны. Но если владелец сильный и разбирается в магии тьмы, то на высоком уровне, думаю, он сможет интуитивно понять, что делать и как управлять. Впрочем, такой же принцип и у других кристаллов. Ясно. А чего ты такой грустный? Я не грустный, — грустно ответил хранитель. А как ты выглядишь? Не знаю. Я сейчас сижу рядом с кристаллом. Здесь нет зеркала, а на копию пока нет маны. Тут написано, что ты можешь появляться и в метре от меня. — Да что-то не хочется, — Куро вздохнул. — Тут темно и кристалл. — Ладно, не хочешь, как хочешь, не стал давить я. — Давай на всякий случай в последний раз спрошу. Ты ничем не можешь помочь в моем деле? — К сожалению, нет. — Тогда отдыхай. Хоть сам кристалл мне понравился, после общения с депрессивным хранителем остались двойственные чувства. То ли я привык к более инициативным ребятам, то ли... — Слушай, Куро, а ты часом не влияешь на мое настроение? — Нет, — ответил хранитель, — ты сам на него влияешь. Думаешь слишком много и не о том. Это порождает сомнение. Сомнение вызывает тревогу, а она выливается в... — Ладно, понял, — прервал я волну психоанализа. Пора возвращаться к делам насущным. Я засыпал тот узкий проход, по которому тащил семя, и продолжил рыть основной на ту сторону внутреннего кольца территорию, оцепленную ягуарами. Закончил через час, и одежду на мне можно было выжимать. Также на 2/3 просел мой резервуар. Да, работать рядом с кристаллом изменений и вне зоны его действия — две большие-большие разницы. И самое обидное, что на самом деле он есть под усадьбой Золоторецкого. Вот только непонятно, как работающее защитное поле не дает до него добраться. Заранее ожидая, что одежда может прийти в негодность, я прихватил запасной боевой костюм. Благо такого хлама, который на нас сейчас был надет, в закромах Савина скопилось порядочно. Нет, конечно, на одежде лежали руны, но самые простейшие, чтобы не выделяться. А вот то, в чем мы пойдем к Золоторецкому, будет зависеть от того, что будет на тех ребятах, внешность которых мы для этого дела используем. «Туннель готов», — сообщил я, переодеваясь. «И куда он ведет?» — уточнила Кристина. «Да к тому дому, где девочки живут, и ведет. Там подвала нет, поэтому прямо под одну из комнат. Там как раз две красотки недавно проснулись и сейчас суетятся». «В принципе, рано еще, глядя на часы», — сказала Кристина. «Но раз все готово и не придется выходить наружу, можно выдвигаться и занять позицию заранее». «Какие ровные стены», — пробормотала Ольга, заглядывая в темный лаз. «Старался для милых дам», — подмигнул я ей. «В общем, я первый, а все, кроме Феникса, за мной. Как буду на месте, придумаю что-нибудь, чтобы нейтрализовать девочек до того, как они поднимут панику». «Вообще-то я уже придумала». Ольга достала весьма необычный пистолет с вытянутым дулом и какой-то цилиндрической штукой, притороченной сбоку. «О, какая интересная вещь!» Тут же подошел к девушке Свят. «А что это?» «Пневматический пистолет, стреляющий дротиками». На второй ладони Ольга показала капсулу с иглой. «Снотворное действует мгновенно и вырубает надолго. Эффективная дальность стрельбы 10 метров». «А можно посмотреть?» Опережая Света, я протянул руку и взял оружие. «Действительно, интересная штука. Один дротик в стволе и два в этой самой фиговине сбоку. Перезарядка происходит автоматически. Достаточно примитивная конструкция с минимумом рун, но явно эффективная. А еще эффективнее станет после моей доработки». «А такое снотворное сложно сделать?» «Вообще нет», — покачала головой Ольга. «Также дротики можно зарядить и ядом, который тоже будет убивать мгновенно. А можешь мне такой пистолетик подогнать и рецепты снотворного и ядов заодно? Материальные вопросы обговорим после того, как закончим». Девушка отобрала у меня оружие. «Ты сумеешь этой своей магией проковырять дырку в полу комнаты, где сейчас официантки?» «Без проблем. Тогда двинули. Терпеть не могу ждать». В этом я был с ней солидарен, но следовало предусмотреть кое-что еще. «Возьмите». Я протянул девушкам два позолоченных кулона в виде покрытых орнаментом шариков. «Что это?» — прищурилась Ольга. «Эти штуки позволят нам общаться. Если я буду не дальше 200 метров, то буду слышать, что вы говорите, а вы меня. Можно говорить совсем тихо». «Да ты гонишь!» — воскликнула Кристина, надевая кулон. «Привет, как слышно?» «Пока мы рядом, не работает», — рассмеялся я. «И все, никаких больше вопросов. Погнали». Разумеется, это были просто шарики, но как еще прикрыть наше общение через Гинзо? Я так и не придумал. Пусть лучше пройдет молва, что у нас техника на грани фантастики, чем всплывет правда. Я нырнул в тоннель. За мной пристроилась Ольга, дальше Кристина, и замыкал процессию Свят, которому, откровенно говоря, повезло больше всех. Как минимум, ему открывался прекрасный вид. Я же видел только уходящий вдаль относительно круглый проход. Жучки показывали, что всего лишь в паре метров над нами по дороге туда-сюда бегают бандиты, а судя по появляющимся на небе звездам, уже начало темнеть. Находиться в замкнутом пространстве было не очень комфортно, поэтому, активно работая руками и ногами, полз я очень быстро. Скоро туннель пошел вверх, а еще через несколько метров уперся в доски пола. Черт! Болтали о снотворном, болтали, а первой пустить Ольгу не догадались. Пистолет-то я у нее могу взять, но стреляет она явно лучше. А тут ошибиться нельзя. «Для меня места нет», — раздался сзади шепот девушки. «Сейчас будет». Пришлось еще немножко потратить магии и расширить конец прохода. «О, совсем другое дело». Ольга протиснулась и поравнялась со мной. При этом ее грудь вдавила меня в стену туннеля. «Специально такой узкий сделал, чтобы пообжиматься?» «Вообще-то за тобой еще есть как минимум 10 сантиметров», — прошептал я. «Это где спина?» «А жопа у меня упирается. Кстати, не только жопа. Спереди я тоже что-то чувствую. Это пистолет. «Рассказывай сказки», — девушка посмотрела наверх. «Ладно, где дырка?» «Сейчас, погоди». Я оценил обстановку в маленькой, расположенной над нами комнатке. Одна из девчонок сидела на кровати и что-то шила. Вторая разместилась на стульчике напротив небольшого зеркала и красилась. «Они примерно здесь и здесь», — я показал пальцем. «В нашу сторону никто не смотрит, так что я сделаю большую дырку. Действуй быстро, любая из них может обернуться и заметить тебя». «Поняла». Ольга подняла пистолет и приставила его к полу. Через мгновение в нем появилась дыра. Щелк-щелк. Два дротика со снотворным вылетели из ствола, а в комнате послышался приглушенный звук падающего со стула тела. Второй девушке повезло больше. Она откинулась на мягкой кровати. Я тут же увеличил дыру в полу, и вскоре мы оказались в маленькой комнатке, где, с учетом спящих хозяек, сразу же стало очень тесно. «Приступим». Я положил обеих девушек на кровать, выбрал ту, что комплекции больше походила на Ольгу, и принялся изменять внешность боевой подруги. «Что ты на меня так смотришь?» — через несколько минут спросила она. «Не получается». «Все получается, не мешай». На все про все у меня ушло 15 минут. Но работой я остался доволен. «Нормально?» — спросила Ольга, рассматривая себя в зеркало. «Не отличить», — с восторгом произнесла Кристина. «И голос тоже другой. Давай меня». Я повернулся к блондинке и начал колдовать над ее лицом. «Кто-то идет», — шепнул следящий за шухером Свят. «Похоже, сюда». «Сука!» По коридору к нам шел толстый мужик и снова с фиолетовой повязкой. «На двери замка нет», — поднимая пистолет, прошептала Ольга. «Твою мать! Что делать? Ольга-то готова, а Кристина даже не близко. Да и вообще, происходящее в комнате явно не вписывается в норму». «Свят, назад в дыру», — скомандовал я, после чего накинул на спящих девушек одеяло и распахнул створки единственного большого шкафа. Разумеется, он был полностью забит женскими вещами, и их пришлось выкинуть на пол. «Катя! Марина!» В дверь постучали, и она тут же стала открываться. «Вот ведь сука некультурная!» Я запрыгнул в шкаф и прикрыл створку. «Что надо?» — спросила Ольга, захлопывая дверь плечом. «Сегодня надо пораньше выйти. Народу очень много. Девчонки не справляются». «Мы только проснулись недавно». «Это приказ хамелеона». «А чего вы там закрылись?» Толстяк снова нажал ручку. «Мы голые», — отозвалась Ольга, продолжая держать дверь и одновременно стаскивать с себя рубашку. «Так что я вас голыми не видел?» — хохотнул хмырь. «И не накрашенные. Нельзя сейчас». «Мужиков, что ли, прячьте?» В голосе незваного гостя послышалась угроза. «Слушай, реально...» Оля сдернула с себя лифчик и немного приоткрыла створку, показываясь в узкую щель. «Через 15 минут мы будем готовы. Если хочешь, можешь за дверью постоять, а после смены заходи». Девушка просунула голову в дверь и чмокнула толстяка в щеку. «Ладно», — смягчился тот. «Через 15 минут, чтоб вышли». Он развернулся и пошел назад по коридорам. «Свят, ты чё сопли жуёшь?» — зашипел я, выскакивая из шкафа. «Хватай эту девчонку и тащи её к Фениксу!» «Так команды не было!» Свят быстро юркнул в дыру, а я аккуратно ногами вперёд спустил туда девушку, после чего повернулся к Кристине. «Не шевелись, времени в обрез!» «Так переодеться же ещё надо!» «А, точно!» Я принялся колдовать и сделал вид, что не обращаю внимания на процесс перевоплощения в официанток. Откровенно говоря, сделать это было сложно, так как Кристина не то что не стеснялась, а специально демонстрировала мне свои прелести с наиболее выгодных ракурсов. Это же рядом с ней делала и Ольга. «Так, а ты чего с моими сиськами делаешь?» — вдруг воскликнула Кристина и резко повернулась к зеркалу. «Так у тебя намного больше, чем у нее. Надо, чтобы соответствовали». «Да никто не заметит». «Такую разницу заметит. Да и блузка не налезет». «Твою же мать!» — Кристина снова повернулась ко мне. «Не забудь потом назад сделать. Говорю же, что там одним щелчком все отменяется». «Ладно». Девушка вздохнула и принялась не спеша надевать короткую клетчатую юбку. «А я как выгляжу?» — спросила уже сменившая наряд Ольга. «Как всегда, отлично». «В смысле, как всегда? Я же другой человек сейчас. Я чувствую красоту твоей души». — Ладно, отмазался. Кстати, не хочешь попробовать новую девочку? Девушка подошла ко мне вплотную. — Мы с тобой и так спали? Так это не совсем измена твоей Миле? При этом внешность новая. Пощупай, какая попка упругая. У нас еще есть время. Слушай, Оль, давай не сейчас. Я сделал максимально серьезное лицо и сконцентрировался на Кристине. Наконец, и она была неотличима от оригинала. — Вот, возьми. Ольга протянула мне пистолет и большую упаковку дротиков. — Спасибо. Я спустился в дыру и потом втянул туда вторую, бессознательную девушку. — Встречаемся в таверне. Не высовывайтесь там, пока мы не появимся. — Да понятно, все, иди уже. Я закрыл за собой проход и пополз. Как оказалось, двигаться задом, да еще и тянуть за собой груз, не так весело. А совсем тяжело стало, когда тоннель пошел вверх, а за моей спиной забрезжил свет. «Вытяни ногу!» — раздался голос Феникса. Я сделал, как сказали, и вскоре, как репку из сказки, Святой Антон вытащили нас в каморку. Фух! Я упал на стул и глотнул воды из фляги. «Что дальше?» — посмотрел на меня Свят. «Сейчас у вас 20-минутный отдых, а я еще раз пробегусь по фотографиям. Потом выкопаю ответвление от этого туннеля, и мы пойдем за телами для себя. А ты уже нашел их?» «Да, там и искать их не надо. Их куча. Главная задача — как-то выцепить троих, чтобы другие этого не заметили». «Понял». Бывший совсем недавно рыжим помощник сел на кровать и достал из рюкзака завернутый в тряпку бутерброд, а я принялся пополнять резервуар, долбя жучками тьмы многочисленных окружающих нас врагов. Первый этап прошел хорошо, но он был самым простым. Нам предстояло еще два сложных дела перед входом в дом Золоторецкого. А что нас ждало там, оставалось только догадываться.